Глава 18. Кирилл. На следующее утро я опять проснулся в 6 часов. Когда я открывал глаза, то первым делом мой взгляд утыкался в новую картину, висевшую на противоположной стене. На ней была изображена обнаженная девушка в достаточно пикантной позе. Ее окутывало черное облако демона, страшного монстра из японских аниме. Художник, должно быть, был полным извращенцем, если изобразил такое. Картина, к моему удивлению, не была полной бездарностью. Купил ее 4 месяца назад благодаря Лии. Конечно, я знал, кто ее нарисовал и какие цели преследовал этот человек. Знал и то, кем была белокурая и ясноглазая жертва с рисунка. Все находили эту картину отвратительной, а мне она безумно нравилась. Возбуждала воображение, и не только. Эти плавные изгибы тела, это испуганное, обреченное выражение лица. Девушка не могла пошевелиться и печально смотрела на зрителя. Она вся была опутана длинными, как щупальца, руками монстра. Его огромный скользкий язык насильно проникал в ее чуть приоткрытый рот. Со мной однозначно было что-то не так, если мне все это нравилось. Несмотря на заявленный эффект таблеток, отсутствие сновидений, видение эротического характера с участием трусиков с котятами и полуобнаженной развратницы, все же проникали в мой неспокойный сон. К утру мой ствол стоял колом и неприятно ныл. Ему срочно нужна была разрядка. Я уставился на картину. Она только добавляла масла в огонь. Рядом со мной на подушке лежали долбанные трусы с котятами. Девчонка будто ночевала тут рядом со мной. Я приспустил боксеру и выпустил член наружу. Он был просто каменный. Прикрыл глаза, представляя, как, подобно демону с картины, засовывая свой язык во все ее отверстия. Они были такими узкими и ароматными. Пока моя рука быстро ходила вверх-вниз, я бормотал имя несносной девчонки. Представлял ее тело во всех подробностях, которые мог вспомнить. Не хотелось только ее тело, больше ничего. Сама она не нужна мне, так же, как и я ей. Мысленно сковывал ее в стальном захвате своих рук, так крепко, чтобы никуда не сбежала. Я бы с удовольствием наказал ее, дал понять, что поведение вчерашнего дня просто неприемлемо. Ее задница так и напрашивалась на порку. Красная разгоряченная кожа по бокам и нежное розовое углубление посередине. Я попробовал оба входа. Она бы громко вскрикнула от резкого проникновения. Один раз, другой, еще и еще, до охрипшей глотки. Пусть извивается и царапает мне спину, я не дам ей уйти. Да-да, вот так. Я содрогнулся, когда горячее семя ударило мне в руку. Это было гребаное облегчение. Теперь я мог свободно дышать. После того, как я принял душ, часы показывали всего 7 утра. Спортклуб открывался только через час. Я присел на кровати, вяло обдумывая планы на день. Всего лишь через 6 часов я встречусь с Павлом, моим знакомым частным детективом. Сегодня я наконец узнаю то, что было скрыто от меня всю мою жизнь. Почему-то я не испытывал сильного волнения по этому поводу. В конце концов, что я мог узнать такого, что оказалось бы хуже моих собственных предположений? Внезапно я услышал какой-то шум. Он доносился откуда-то из кухни или из гостиной. Сначала тихий, а потом чуть громче. Я быстро натянул джинсы и достал из шкафа большую бейсбольную биту. Сейчас я не ждал гостей. Кто бы это мог быть? Сжимая в руках устрашающую дубинку, я двинулся на источник шума. Когда я подошел к двери кухни, то не стал сразу заходить, а остановился и прислушался. Шумела кофемашина. Она громко выдувала горячие струи пара. Какого черта? Неужели она сама включилась? Неисправность электроники? Я сделал еще несколько шагов в сторону кухни, как вдруг услышал, как кто-то напевает. Женский голос. Я резко распахнул дверь и заглянул внутрь. Спиной ко мне стояла Кира. Она ждала, пока сварится кофе. Кухню заполнил приятный аромат. «Какого... что она тут делает?» От моего резкого появления девчонка повернулась и испуганно вздрогнула. Я моргал несколько секунд, прежде чем понять, что она мне не привиделась. Может быть, вчера я все же обдолбался, но просто забыл об этом. А теперь мозг играет со мной, забавляется, подсовывая галлюцинации. «Ты...» — оторопело сказал я. «Ты что тут делаешь?» Она с опаской покосилась на толстую биту, которую я сжимал в руках. «В гости пришла?» — тихо ответила она и слегка улыбнулась. «Боже, мне сейчас крыша поедет». «Как ты сюда попала?» Меня начинало не на шутку бесить ее новая роль моей постоянной тени. «У меня есть ключи». Она показала пальцем на связку ключей, лежащую на столешнице. «Ты так и не сменил замок. Иногда ты такой непредусмотрительный». Девчонка ухмыльнулась. «Гребаный замок. Нужно было сменить его еще 2 года назад. Но я и представить себе не мог, чтобы девчонка когда-нибудь сама решила сюда вернуться». «Отдай мне их». Я подошел к столешнице и, не дожидаясь ее ответа, взял связку ключей. «Теперь уходи». «Ты не рад мне?» — Кира изобразила расстроенное выражение лица. «Уходи». Я сдерживался из последних сил, радуясь про себя, что утром выпустил пар. «Ну и ладно», — огрызнулась она. «Можно хоть душ принять, потом уйду». Только сейчас я обратил внимание на то, что она была одета в то же самое платье, что и вчера. Значит ли это, что трусов на ней тоже нет, как и вчера вечером? От этой мысли я почувствовал предательское шевеление в области паха. «Ты что, спала тут?» — выдал я внезапную догадку. «Ну да», — сразу признала она. «Вчера допоздна была в том клубе. Познакомилась, кстати, с твоим агентом, наконец. Приятная женщина». «Не сомневаюсь». Я скрестил руки на груди. «А потом решила переночевать у меня. Внезапно?» «Ага», — Кира отхлебнула кофе. «Твой дом был ближе, чем мой отель. Ты даже не проснулся». «Конечно. Я же принял целых 2 таблетки снотворного». «Когда планируешь уезжать в Америку?» Сразу задал я интересующий меня вопрос. «Сегодня?» «Да, наверное», — как-то неуверенно сказала она. Потом подняла на меня свои огромные детские глаза и добавила. «А тебе бы этого хотелось?» «Поверь, это все, чего бы мне хотелось», — гневно выпалил я. Она опустила взгляд и замялась. Молча стояла, закусив нижнюю губу. Потом, не говоря ни слова, допила кофе и отправилась в душ. Пока она там плескалась, я стоял на кухне и смотрел из окна. Все силы уходили на внутреннюю борьбу. Мысленно я был с ней в ванной комнате. Смотрел, как горячие струи воды стекают между ее торчащих сисек, следуют вниз по мягкому животу, прямо туда, куда стремится попасть все мое естество. Розовые губки нежно приоткрываются навстречу горячему потоку. Я мог бы быть там, рядом с ней, и плевать на последствия, плевать на боль, которая вновь поглотит меня в момент ее отъезда. Быть может, игра стоит свеч? Можно забить на ее коварный план и просто насладиться моментом. Сейчас я был настолько близок к помешательству, что даже гипотетический мышьяк, подсыпанный ею в мой утренний кофе, казался невысокой ценой за сиюминутное удовольствие, которое я мог бы получить. Погруженный в свои мысли, я не сразу заметил, как шум воды в душевой прекратился. Послышались шлепающие шаги мокрых босых ножек. Я обернулся и увидел ее в проеме двери. Девчонка была обернута в полотенце. Капли воды стекали по ее шее, ключицам и рукам. Я нервно сглотнул. Напряжение последних суток не лучшим образом сказывалось на моем состоянии. Почти физически ощущал его густое, томное давление где-то в области висков. Нужно было поскорее абстрагироваться, чтобы не совершить то, о чем непременно буду потом жалеть. Мы оба будем. Но виноват в итоге окажусь именно я. «Слушай», — сказала она, как ни в чем не бывало, — «а где мои трусы?» «Те, что с котятами? Тебе они нужны?» Мой голос как-то странно охрип. «Ага», — беззаботно добавила она, — «а то мне не в чем будет ехать». «Ладно», — я постарался принять невозмутимый вид. «Сейчас принесу». Я сделал несколько шагов к двери, намереваясь принести требуемое, когда она внезапно преградила мне путь. Девчонка хитро посмотрела на меня снизу вверх. «Если, конечно...» — она расплылась в злорадной ухмылке. «Тебе они не нужны, чтобы надрачивать по утрам. А то, видимо, одна картина с моим изображением не справляется с поставленной задачей». При этих словах она вдруг потянула вверх нижнюю часть полотенца, повязанного чуть выше груди. Моему взору открылась ее маленькая розовенькая киска. Девчонка опустила вниз руку, чуть развела пальцами в стороны свои все еще влажные после душа губки и сказала с издевкой в голосе. «Если хочешь, можешь сделать пару фоток на память, пока я не уехала». Сказав это, она стала поглаживать себя. Застонала. «Это так, предложение. Започай, чтобы тебе не остаться ни с чем». Блядь, я просто охуела от такого. Это была последняя капля. В одну секунду я будто сошел с ума. Рванул на себя ее полотенце, полностью обнажая мою заигравшуюся стерву. Ее глаза округлились от неожиданности и страха. «Ну, твою мать, надо было думать раньше. Мелкая дрянь подглядывала за мной. Она хотела наказания. Сейчас сучка его получит». Одним движением я сгреб все, что стояло на столе, на пол. Послышался звук падающих ложек и бьющейся посуды, но я не обращал на это ни малейшего внимания. Схватил девчонку за влажные волосы и нагнул перед собой. Она послушно наклонилась, оттопырив попку. Я прижал ее щекой к столу и нагнулся над ней. Укусил за шею, больно и сильно. Не тратил время на нежности. Ну нахер их. Пусть получает то, на что напрашивалась. Девчонка взвизгнула, но не попыталась вырваться. «Ты стала слишком развратной, мелкая дрянь», — сказал ей на ухо. «Или ты просто голодна?» Я щипал ее за задницу, и от каждого моего движения она вся порочно извивалась подо мной. «Да», — выкрикнула она, — «я голодна». «Ты кончаешь с ним?» Не знаю зачем, но мне хотелось услышать ответ. «Ты кончаешь, когда тебя трахает твой жених?» И особенно сильно ущипнул ее за бедро. Специально делал так, чтобы оставить синяки на ее теле. Интересно, как она объяснит их своему женишку? «Ай!» — закричала она, пытаясь увернуться от моих жалящих пальцев. Я нашарил на полу плоскую пластиковую лопатку для приготовления пищи и ударил ее прямо по извивающейся заднице. Девчонка пискнула и задрожала всем телом. «Отвечай мне!» — заорал я. Больше не мог себя контролировать. И, честно говоря, сам боялся того, насколько далеко меня может занести. «Нет», — простонала она, — «я не кончала с ним, только с тобой. Всегда с тобой». «Не ври», — крикнул я, не желая верить в ее слова. Образы того, как она отдавалась ему, заполнили мой разум в разных позах. Он подминал ее под себя, наслаждался ее мягким телом, узким лоном, ртом. В груди все свернулось в тугой комок. «Не моя девочка, не моя». Блять, осознание этого больно обожгло глаза. Сдавил в руках пластиковый кухонный аксессуар и со всей силы хлестнул ее несколько раз. На коже вспухли квадратные следы в форме лопатки. Девчонка громко закричала и напряглась всем телом. Я яростно прижал ее к столу и просунул руку между широко расставленных ног. Она уже устроила мощный потоп. Провел пальцами по пульсирующим губкам, наслаждаясь их мокрой горечностью. Она сразу же подалась навстречу моим пальцам, содержимостью ища своим порочным входом, как бы на них насадиться, мелкая развратница. «Как такое может быть?» Я взял ее за волосы и резко оттянул голову вверх. «Я делаю тебе больно, но ты все равно радуешься и приветливо течешь, как грязная сучка. Скажи, ты извращенка? Любишь, когда больно?» Я продолжал тереться пальцами о ее вход, и вскоре вся моя ладонь уже была покрыта ее тягучей росой. Мой твердый, как камень, конец воинственно упирался в узкие джинсы. Я вдыхал аромат ее кожи. Она воспользовалась моим гелем для душа, хотела пахнуть мной. «Да», — проскулила она, — «я твоя извращенка, Кирилл, твоя». Мою развратницу не отпугивало абсолютно ничего. Ни грязные ругательства, которыми я ее обзывал, как заправский моряк, ни боль, ни унижение, ничего. Я не был настроен доставлять ей удовольствие. Наоборот, мне хотелось, чтобы она была в ужасе от моей грубости. Чтобы испугалась настолько, что больше и мысли не допускала о том, чтобы вернуться в Москву, вернуться ко мне. Чтобы она это мне не говорила, я знал, что она желала ласки и любви. Подло надеялся, что, не получив желаемое, она, наконец, оставит меня в покое. Вернется в Америку и выйдет замуж за своего тупого идиота. Так как он мог вообще отпустить ее одну ко мне? Гребанное кольцо на ее левой руке слепило мне глаза своим блеском. Перед моим взором будто опустилась пелена. Я схватил со стола бутылку оливкового масла и вылил немного на воспаленную кожу ее попки, размазал. «Скажи», — сказал я хрипло, втирая ладонями масло в ее мягкую плоть, — «он имел твою задницу?» При этих словах мой указательный палец переместился между ее округлых полушарий. Она начала протестующе извиваться. «Так что, Джейк воспользовался советом, который я дал ему тогда на презентации?» Я продвинул палец вглубь ее жара и надавил на упругое колечко. «Помнишь, тогда, когда я трахнул тебя при свидетелях? Ты же кончила на глазах у толпы людей после нашего грязного секса, детка. Ты же вернулась за очередной порцией?» Она напряженно молчала и громко дышала, пытаясь расслабиться. Мой палец упрямо пробирался к цели. «Твою мать, я уже и забыл, какая она горячая». Пока я во всех мельчайших подробностях вслух смаковал наш предыдущий опыт, мелкая дрянь притихла. Видимо, я напал на нужный след. Может быть, это хоть как-то ее отрезвит? Пока девчонка боролась с порочным возбуждением и унижением, мой палец настойчиво исследовал упругую глубину. Это было прекрасно, твою мать. Она плотно обхватывала мой указательный палец, и я с наслаждением представлял, как туго будет в этой дырочке моему возбужденному члену. Обладать ею — вот все, чего мне когда-либо хотелось. Все прочие цели внезапно померкли. Она была красной тряпкой, перед моими налившимися вожделением будто кровью глазами. Если она не остановит меня сейчас, то уже ничто в мире не остановит. Я надеялся, что мои слова хоть немного охладят ее пыл, но к своему изумлению вскоре увидел, как она разводит в стороны половинки своей красивой красной попки. Она сама предлагает мне войти? «Чего ты хочешь?» Я склонился над ее ухом, обдавая нежную кожу горячим яростным дыханием. Сильнее прижал ее к столу, чтобы не думала дергаться. «Сделай мне приятно», — простонала она, слегка подаваясь всей своей раскрытой плотью мне навстречу. Мне хотелось исполнить ее просьбу. Черт, да больше всего на свете я желал отправить настырную девчонку на седьмое небо от блаженства, чтобы она потеряла голову от удовольствия, извивалась, выкрикивая мое имя. Но я не мог сделать это. Все, что я мог дать ей, все, что я должен был дать ей, — это боль. Нужно было просто напомнить ей, что я совсем не тот, кто ей нужен. «Ты этого не заслужила», — сдавленно просипел я. Девочка задрожала от моих слов. Да, она совсем не заслужила страданий, которые я постоянно причинял ей. Но я был обязан сделать еще хуже, для того, чтобы оградить ее от дальнейшего разрушения ее жизни. Мне стало тошно от самого себя. «Ты не заслужила удовольствия». Сказав это, я расстегнул ширинку и приспустил джинсы. Видел, как мышцы под ее бархатной кожей напряглись. Выпустил член на свободу и провел головкой по масляной плоти. Она вся сжалась в комочек, когда я надавил своим твердым, как палка, концом на розовое колечко. «Ай!» — закричала и дернулась, пытаясь освободиться из моей хватки. Но я был гораздо больше и сильнее, поэтому она лишь беспомощно дергалась в моих руках, пригвожденная к столу. Я надавил еще сильнее, и моя головка с большим трудом проскочила в горячее тугое отверстие. Оно сразу сомкнулось вокруг меня. Приятная теснота обхватывала и сдавливала вздыбленный член. Не давая ей времени привыкнуть, я стал быстро продвигаться дальше. Девчонка кричала и пыталась отпихнуть меня, но мою решимость ничто не могло остановить. Я был подобен несущемуся к обрыву поезду. Машинист и вся его команда давно покинули обреченную на крушение машину. И теперь эта груда бездушного железа неумолимо неслась вперед. Я был глух и слеп ко всем мольбам и слезам, запрограммированный только на одну цель — убить, порвать, искоренить глупую и опасную привязанность, все еще жившую в душе моей упрямой девочки. «Моей», — я усмехнулся. «Она уже не была моей. Да и никогда не была. Она не любила меня, лишь хотела доказать себе что-то. Ее возвращение — просто очередная блажь взбалмошной глупышки». «Я буду делать это», — прохрипел ей на ухо, продвигаясь дальше по узкому тоннелю удовольствия. «Пока ты не признаешься мне, зачем приехала». При этих словах она жалобно пискнула и еще сильнее вжалась в стол, пытаясь отодвинуть свою попку как можно дальше от моего члена. «Но теперь уже соскочить не получится, детка». Я схватил ее за бедра и резко дернул на себя, быстро погружаясь в тугую глубину. Она закричала, судорожно хватая ртом воздух. «Отвечай!» — стиснув зубы, приказал я.